Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексей Широков. Удар сокола. Глава первая. Засада. Я замер без движения под камуфляжной накидкой Гилли. Так, кажется, она называлась в том, моем мире. За прошедшие 14 с хвостиком лет с момента попадания в Арканию я так и не сумел разобраться, реальность это или плод воображения. Но для сохранения психического здоровья считаю все настоящим, иногда даже чересчур. Кстати, разрешите представиться. Аватар Александр Соколов по прозвищу Фальк, наследный дворянин империи, адепт стихии льда и электричества, 19 лет, гвардии урядник отдельного африканского корпуса в должности егеря-диверсанта. Он же Артем Соколов, бывший студент НГТУ 5 курса. И да, я попаданец. И снова, как и 3,5 года назад, охочусь на нежить, но теперь вокруг меня вместо привычной тундры знойная саванна. Пустив ток по проволоке, развернутой вокруг в радиусе 30 метров, и уже привычно отметив отсутствие крупных электропроводящих тел, то бишь живых и не очень существ, я предался полумедитативному созерцанию размышлению. Самое сложное в организации засады — не выбрать точное место. При наличии в команде воздушной разведки и мага Земли это перестает быть проблемой. Самое сложное — это вот такое ожидание, которое в любой момент может смениться круговертью бешеной схватки. За те 3 месяца, что состою в группе, занимая место второго мага, по сути являясь одной из основных ударных единиц, я уже выработал способность оставаться на стороже, при этом пребывая в какой-то полудреме. Ну и, конечно же, возросшие силы в электромагии оказались огромным подспорьем в вопросе сохранения моей телесной целостности. Например, та же проволока, развернутая по спирали в пяток витков на радиус 30-50 метров, становилась прекрасным датчиком объема, позволяющим контролировать территорию, пуская электроимпульсы и выслушивая отклик. А при нужде могла послужить проводником, через который можно нанести удар электричеством, особенно если напитать окрестности водой, сконденсировав ее из воздуха. Несмотря на то, что эта засада организовывалась в жуткой спешке, я не поленился и проволоку бросить, и водички подбавить, да и пару десятков магических мин по периметру были явно не лишними. Сегодня мы охотились на пяток личей, собирающихся ударить по нашим войскам, отражающим очередной, уже 3-й за этот месяц, малый рейд нежити. Я приподнялся и осмотрелся. Для засады мы выбрали чашеобразную впадину, почти полностью пересохшего озера. Нежить, согласно данным воздушной разведки, прошла уже с 10 таких же мелких лужков, так что вряд ли будет специально огибать и этот. Тут в Африке такие пятна зелени — нормальное явление. В сезон дождей вода накапливается, давая жизнь буйной растительности, а потом постепенно высыхает до следующего сезона. Ну а мы воспользуемся этим, чтобы встретить дорогих гостей. На противоположном склоне затаился мой командир и первый маг группы Пущин Роман с позывным «Батя». Майор гвардии был сам по себе личностью примечательной. Являясь волхвом земли, то есть обладая 2-м по силе рангом, происхождение он был самого невнятного. Причем, если я получил силу, так сказать, в наследство, то командир уже с детства демонстрировал задатки будущего иерарха. И при этом до сих пор оставался сам по себе, вне какого-либо рода, да к тому же неженатым, что, в принципе, было одно и то же. С самого детства, посвятив себя воинской службе, он слыл одним из сильнейших магов Земли на базе. При этом в его искусстве наблюдалась некоторая хаотичность, вызванная изучением лишь общедоступных техник. Так, например, тоже эхо Земли, позволяющее по вибрациям отследить перемещение противника на довольно большой площади, получалось у него с большим трудом. Зато каменная пасть, возможность почти мгновенно создавать провалы под противником и затем закрывать их, погребая неприятеля заживо, вообще считающейся техникой иерархов, была у него коронной. Никто не мог его переплюнуть ни по площади, ни по глубине, ни по эффекту жевания, перетирания попавшего в ловушку врага стенками. Собственно, именно на эту технику мы и делали ставку, организуя засаду. В наушниках послышался щелчок, а через паузу еще 5 с короткими промежутками. Вслушавшись, я снова успокоился. Воздушная разведка, наши глаза, сообщала, что враг в 1,5 километрах и курс не менял. Глянув на небо, где высоко-высоко висел покрашенный в голубой камуфляж малый дирижабль наблюдателей, я в который раз поразился отваге летающих парней. Ведь лишь благодаря им мы имеем наиболее полное представление о передвижениях противника. И работать им приходится на территориях, контролируемых зиккуратами нежити, ну или на худой конец нейтральных. Однако и там смерть для аватара будет последней, или даже хуже того. Он явится потом в виде лича убивать своих бывших товарищей. Но даже если этого не произойдет, в случае чего числится им пропавшими без вести, как родителям Инги. Снегурочка. Да, некрасиво получилось, не смогли объясниться до моего отъезда. Обиделась она сильно, до сих пор со мной не разговаривает. Один щелчок отвлек меня от размышлений о проблемах общения с противоположным полом. Ходка идут, твари. До места засады остался 1 километр. Надо прекращать думать о всякой фигне, хотя девушки таковые никак быть не могут. Но если я хочу к ним вернуться, следует собраться и завалить таки монстров, желательно чисто и красиво. Я покосился налево, на склон, где засели наши гномы-пулеметчики, а повыше устроили лёжки-снайперы-зверолюди. Там же, под присмотром, находилась главная головная боль командира на сегодняшнем задании. Тройка выделенных нам якобы в усиление магов-офицеров, лишь 2 месяца, как закончивших общевойсковую академию вооруженных сил. На самом деле родовитых сопляков, так сказать, выпускали посмотреть на настоящую нежить вблизи. Да и в личном деле запись об участии в уничтожении группы личей смотрится шикарно. А с учетом того, что мы не покидали территорию влияния Храма Жизни, это было безопасно настолько, насколько вообще возможно в боевых условиях. Узнав, что ему предстоит работать нянькой, майор долго плевался, но отбиться от возложенной задачи не смог. Так и отправились они с нами, получив 1 на 3 позывной «Уголь». На вопрос «Почему?» батя ответил, что на алмазы они пока не тянут. Посмотрим, что с ними сделает давление. И сейчас они сидели под прикрытием пулеметных расчетов, готовясь встретить врага в лоб. О том, что тот до них не дойдет, новонареченным «уголькам» не говорили. Мы же с командиром заняли место на флангах и чуть впереди. Он для того, чтобы захватить монстров техникой, а я, чтобы контролировал фланг, стараясь не подпустить противника с тыла. Ведь личи не ходят одни. Обычно у них есть свита из более слабых тварей, гончих там или кентавров. Эта же группа шла без нее, что тоже нервировало батю. 5 быстрых щелчков сказали, что пора готовиться. Нежити до точки осталось 500 метров. С такой скоростью они будут тут уже через 2 минуты, ведь самоходные пуфики, на которых они любили передвигаться, бегают примерно в 2 раза быстрее идущего спокойным шагом человека. Я встряхнулся и начал постепенно разгонять скорость мышления. И поэтому осознал, о чем говорит следующая серия щелчков быстрее командира. 3 быстрых, 3 коротких и еще 2 быстрых. Внештатная ситуация в группе прикрытия. В чем она состоит, стало ясно с первого взгляда. Раздвигая траву и наверняка считая себя невидимыми Акичингачгук зеленой змей, вперед крались угольки в полном составе. 10-минутная речь бати о распределении ролей в группе и командной работе, а также о необходимости выполнять приказ, отскочила от высокородных лбов, как сухой горох от бетонной стены. Как же будет какой-то простолюдин им приказывать? А то, что он сильнее их всех вместе взятых, а главное, несоизмеримо опытнее молодых дуболомов, никого не волновало. Предчувствуя, что командир сейчас будет очень занят подоспевшими личами, ведь они уже были видны и быстро приближались, я потянулся к кнопке ларингофона, готовясь на правах неофициального зама высказать идиотам все, что думаю об их выходке. Но не успел. Судьба решила наказать их сама. Вот только форму для этого выбрала самую отвратительную. Перед пробирающейся тройкой выросла тщедушная, словно состоящая из 1 скелета фигура, но вот вместо рук у нее были костяные клинки. Дальше события понеслись стремительными скачками. Движения твари были настолько быстры, что если бы не ускорение, смазались бы в единое пятно. Но имея возможность вычленить отдельные удары, я отдавал себе отчет, что монстр гораздо быстрее. И значило это, что нас посетил один из самых опасных кадавров — танцор лезвий. Его движения действительно походили на какой-то танец, хотя если смотреть без ускорения, то скорее на работу вентилятора, в который засунули хомячка. Те же размытые круги, брызги крови и разлетающиеся куски плоти. Первыми же ударами танцор буквально расчленил одного из угольков. В несколько движений отсек конечности и срубил голову с такой скоростью, что товарищи жертвы не успели понять, что их убивают. Но и осознание этого особых плодов не принесло. Разлетающиеся обрубки, взвесь из мельчайших капель крови, повисшая в воздухе, мечущиеся внутри нее размытые фигуры — все, что удавалось разглядеть. Одно было ясно. Парней мы потеряли. Танцор в очередной раз показал людям, почему этот вид имеет настолько плохую репутацию. У нежити была довольно сильная зависимость от температуры окружающей среды. Чем холоднее климат, тем более крупные монстры попадались в этой местности. Поэтому, когда пепельным воронам приходилось сталкиваться с опасными развитыми кадаврами, 10 к 1, что это были громадные туши типа того же Джаггернаута, закованные в тяжелую костяную броню, крушащие все на своем пути и нечувствительные к повреждениям, они были мощные, быстрые на прямых дистанциях, но не способные к маневрированию. В Африке же ситуация сложилась совершенно иная. Даже гончие тут были мелкими, но при этом намного более быстрые. А жезл первенства среди тварей, не обладающих активными магическими способностями, по праву держали танцоры лезвий. Человекоподобные констракты невысокого роста, не достигающие даже 1,5 метра в высоту, похожие на ожившие мумии с вытянутыми каплеобразными черепами, напоминающими мотоциклетные шлемы и костяными клинками вместо рук. Они были невероятно быстры, но самое страшное, обладали достаточно развитым разумом, чтобы стать поистине смертельно опасными противниками. По рангу джаггернауты и танцоры были примерно равны и обладали значительным резервом маны. Магическое ускорение сродни моему и было причиной их огромной скорости. Но кроме того, нежить имела очень развитый аурный щит. Настолько, что выстрелы из мелкокалиберного оружия, да и из крупнокалиберного тоже, если пули не были руническими, просто не пробивали его. А способность концентрировать энергию на режущей кромке лезвия, наоборот, позволяла монстру вскрывать ударами своих рук мечей даже бронетехнику. Что уж говорить о человеческой плоти. И трое молодых идиотов, решивших, что приказы — это не для них, на своей шкуре прочувствовали, что ощущает мышь в мясорубке. Кровавый туман еще не успел осесть, когда кадавр, закончив свою жатву, снова нырнул в траву. Умная тварь, видимо, знает, что маги одни не ходят, вот и не стала жрать сразу, как сделал бы более тупой монстр. Нет, кадавр затаился и высматривает другие цели. Но кроме угольков в нашей команде дебилов не было. Несмотря на то, что сцену кровавой расправы видел каждый, никто не выстрелил без приказа. Все прекрасно понимали, что парней уже не спасти, а начни стрельбу, мы еще и операцию провалим. Понимал это и батя. И потому лишь через показавшуюся невероятно долгой минуту, дождавшись, пока личи войдут в зону гарантированного покрытия техники, скомандовал. «Заслон! Начали!» Причем таким тоном, как будто до этого момента не произошло ровным счетом ничего важного. Взревели магические шумихи, установленные далеко за пулеметными гнездами, имитирующие работу артиллерии, призванные отвлечь внимание монстров и, если повезет, оттянуть мелких тварей из свиты, которые обычно первыми атакуют обнаруженную угрозу. Их и должны были встретить пулеметным огнем гномы, выбрасывая за секунду по паре сотен рублей на ветер. Как показывала практика, сквозь рой пуль сложно прорваться любой твари, насколько бы сильной она ни была. Ну а в самых сложных случаях призваны помочь снайперы, имеющие новое оружие, аналог моей винтовки, но уже с нормальным механическим спуском. Стоимость их выстрелов исчислялась в тысячах, но эффект стоил этих денег. Однако напрасно вглядывались в траву стрелки и их вторые номера, сжимающие в руках кнопки пуска электродетонаторов от установленных вокруг гнезд осколочных мин. Сегодня все шло не так. Танцор просто не повелся на столь примитивную обманку. Зато когда командир нанес удар по остановившейся группе личий, раскрывая под их ногами глубокий провал, мгновенно вычислил его местоположение и атаковал. Рывок твари стрелки проморгали. Не обладая модификациями на скорость реакции или восприятия, они лишь бессильно полоснули вихрем пуль по качающейся траве за спиной шустрой нежити. Конечно, осознав положение, гномы попытались вычислить упреждение и поставить огневой заслон на пути монстра, более того, им это даже удалось, но расстояние до командира уже стало катастрофически мало, а танцор, словно насмехаясь, взвился в воздух, пропуская под собой рой жужжащей смерти. Это было даже в какой-то мере красиво. Ну, как минимум, эпично. Напряженный воин-маг, готовящий какую-то технику, но явно не успевающий. Струи пуль, рвущие, крошащие растительность. И словно застывшая в высоком прыжке, воплощенная смерть, тянущая к человеку руки клинки. Да и снайперы прямо в лед, как утку, принявшие монстра, были не менее эпичны. При попадании 2 30-миллиметровых рунических пуль от кадавра полетели осколки костей, а сам он, отброшенный ударом, пронесся и рухнул уже за Батей, и, судя по жесту командира и чуть дрогнувшей земле, тут же попал в крепкие объятия каменной пасти. Через пару секунд новое волнение почвы подсказало, что и личии начали активно пережевывать, не дав им даже шанса вырваться. Дело было сделано. Осталось проконтролировать, запротоколировать, собрать трофеи и валить домой, где предстояла большая головомойка от начальства. Но я даже выдохнуть облегченно не успел. «Фальк, быстрая цель движется к тебе, дистанция 150!» В наушнике раздался голос нашего небесного глаза. Твою ж за ногу! С той стороны, откуда пришла нежить, была видна четкая полоса, примятой движением монстра травы, огибающая меня по дуге так, чтобы стрелки не смогли его достать. А теперь тот вышел на финишную прямую. И если судить по скорости, движется ко мне еще один танцор. Словно прочитав мои мысли, над травой взлетела сухая фигурка твари, одним махом перескочив небольшой заболоченный участок. Меня словно парализовал вид приближающегося монстра. Понимание, что в данный момент мне не могут помочь товарищи, ведь умная тварь перекрыла мной биссектрису огня, а командир слишком далеко, резануло сознание. Мне предстояло схватиться один на один с, пожалуй, самым опасным противником из тех, кого вообще можно завалить в одиночку. Но в 9 случаях из 10 ценой собственной жизни, как это было с Джаггернаутом. И это не прибавляло оптимизма. Кто бы что ни говорил, умирать хреново. А делать это вот так, как угольки, словно скотина на бойне, еще и мерзко. Но изнутри уже поднималась волна холодной ярости, смывая оцепенение и порождая в голове звенящую пустоту. Ведь это было то, чего я ждал все время после возрождения. То, что решит мою дальнейшую судьбу в этом мире. Кем я буду? Трусливой, вечно прячущейся от опасности шавкой или презирающим ее соколом? По праву ли я принял наследие Рика Отморозка и достоин ли стать преемником генерала Мороза? Вот сейчас и решим. В голове щелкал обратный отсчет расстояния. Руки словно самостоятельно сложились в фигуру формирования техники, накачивая ее маной для первого удара. В наушниках что-то кричали, но до моего сознания слова не доходили. Оно было занято вычислением плана боя. То, что ловушки не остановят разогнавшегося кадавра, было ясно сразу. Слишком они слабы. К тому же ставил я их в расчете заморозить нападающих. А с танцором это не прокатит. Хорошо бы сработала кислота, особенно если будет чем потом держать тварь на расстоянии, пока та разъедает кости. Мне бы револьверный дробовик, заряженный руническими пулями. Ведь ни от пистолетов, ни от винтовки сейчас толку никакого. Первые не пробьют щит, а от второй мало эффекта, даже если и попадешь. Что еще нужно умудриться сделать, ведь монстр в очередной раз, доказывая свою разумность, двигался зигзагом, сбивая возможный прицел. От одной пули он оправится слишком быстро. А вот я уже вряд ли успею подготовить какую-нибудь сильную технику. Вот кто б знал, что нам попадутся сегодня такие твари. Вообще, вся эта ситуация — нонсенс. Не бывает сильных монстров на подхвате у слабых. Это аксиома. А ведь танцоры в табеле стоят выше личий. Да и направление движения группы ясно дает понять, что атаковать будут именно мертвые маги дальнобойными техниками. И на тебе, 2 высших конструкта, заточенных на ближний бой. Так, надо собраться. Человеку на то, чтобы пробежать 100-метровку, нужны минимум 9 секунд. Кадавр быстрее втрое, а то и вчетверо. И если бы не мое собственное ускорение, я бы и глазом моргнуть не успел. А так, наблюдая за приближением нежити, я сумел подготовиться настолько, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Расстояние уменьшалось стремительно, голоса в наушнике вышли на пик громкости и мгновенно стихли от начальственного рыка командира. Словно ударом пришло понимание, что нужно делать. Эту технику я начал разрабатывать сразу же, как только получил камень души с электромагией. Он был частью награды за Джаггернаута. Точнее, мне предложили любой на выбор, но я уже тогда точно знал, что станет моей коронкой. Поиск в библиотеках и осторожные расспросы всех, кого только можно, вкупе с изучением всего, что реально достать по физике электричества, дали точный ответ, что ничего подобного тут никто никогда не делал. 1.5 года ушло на разработку техники, и еще почти год я тренировался, стараясь лишний раз не светиться и легендируя свою новую способность. Сегодня предстояло узнать, что у меня получилось. Хорошая такая проверка, ценой в жизнь. Танцор, словно чувствуя, что ждет его впереди, последние 30 метров преодолел в 5 гигантских скачков, при этом буквально стелясь над землей. За его спиной хлопнула пара фонтанов с жидким азотом. Нечистым, конечно, но лучшим, что я мог получить в полевых условиях. Однако попавшие брызги никак не могли остановить разогнавшегося монстра. И на его последнем прыжке, уже практически заглядывая твари в глаза и видя там одно желание — убивать, я разрядил в танцора подготовленную технику. Довольно тяжелый ледяной шар с почти звуковой скоростью впечатался в грудину кадавра. Нет, он, конечно, пытался и уклониться, и отмахнуться клинками, но вес и скорость сделали свое дело, а увернуться в воздухе от быстро летящего снаряда нереально. Удар был хорош. Тварь снесло и протащила по земле, зацепив ко всему прочему спиток мин, обливших его быстро замерзающей жидкостью. Вскочив одним плавным, нечеловеческим движением, монстр как-то по-собачьи встряхнулся, сбрасывая быстро застывающие потеки, и кинулся снова. Перетекая слева направо, сбивая прицел, он мгновенно преодолел половину расстояния, вскинул руки, занося клинки для удара, и, словно наткнувшись на невидимую преграду, вздрогнул и затормозил. Во лбу кадавра торчала тонкая игла из металлизированного льда, пробившая аурный щит и вошедшая глубоко в кость. «Получил!» Эмоции уже перехлёстывали меня. От прежней холодной пустоты не осталось и следа. Горячая ярость и столь же обжигающая ненависть бурлили в душе. «Ну, иди сюда!» Попытку броситься на меня остановила еще одна игла. И еще, и еще. Скорострельность у меня была приличной. Иглы тоже летели со свистом. Ладони, сведенные вместе, служили рельсами для выпуска снарядов, и увернуться от них было нереально. Раз за разом, вгоняя иглы в кости танцора, я чувствовал эйфорию. Моя техника работала именно так, как я и задумывал. Будь тварь послабее, уже давно бы отбросила копыта. Да и этому приходилось несладко. Но секунды шли, и восторг предстоящей победы начал сменяться ощущением надвигающейся задницы. Да, кадавр был уже довольно сильно истыкан сосульками, но продолжал пытаться атаковать. И пусть одна рука повисла плетью от пары удачных попаданий в сустав, оставшегося клинка ему за глаза хватит, чтобы отправить меня на перерождение. А случиться это должно было уже вот-вот, ибо я чувствовал, что заканчивается мана. Нет, выдать пару сотен или даже тысяч сосулек я мог легко, а вот запустить их будет нечем. Сила электричества стремительно меня покидала. И словно почувствовав это, танцор усилил натиск, начав к тому же метаться, стараясь сбить прицел. И ведь у него это получалось. Шаг за шагом он становился все ближе и ближе. Глаза твари неотрывно смотрели на меня, обещая все муки мира, а я так и не смог в них попасть. Но паники не было. Была злость, желание уничтожить тварь. Я перебирал в уме возможности и варианты, твердо настроенный в крайнем случае забрать кадавра с собой. Но командир решил, что самопожертвование — это хорошо, но мы живые, сильны командной работой. И как музыка в наушниках прозвучали его слова. «По окончании отсчета падай! 3, 2, 1! Да!» На последнем слове я уже летел спиной назад, распластавшись в воздухе, стремясь как можно быстрее покинуть траекторию. Монстр, словно почувствовавший, что шансы его стремительно обнуляются, кинулся за мной. И отлетел от парного попадания в голову из крупнокалиберных снайперских винтовок. Пробитые в десятки мест кости не выдержали, взорвавшись грязными осколками и расплескав содержимое черепной коробки. На землю мы упали одновременно. Я и в двух шагах от меня обезглавленный труп танцора.